круглой башне человек без костей, с глазами-буравчиками. Этот, как снег, на голову свалившийся Урош. Что-то новое почувствовал к нему Юнгшиллер. С тех пор неведомое, тем более что одетый спортсменом человек, знавший, на какой странице надо открыть молитвенник, принадлежал скорее уж ко второй категории, чем к первой. А между тем сразу начал относиться к нему Юнгшиллер, как если бы Урош являлся для него существом перворазрядным. Что такое Урош? В особенности в глазах архибогача-немца. Человек без роду, без племени, хотя и владеющий 22 языками. Славянин вдобавок. Сам же сказал, что отец словак, а мать сербка из Бани Луки. Серб, хотя австрийский и более культурный, однако все же серб, славянин, человек низшей расы. Общественное положение? Никакого. Отрицательное положение? Темная личность? Ренегат? Ренегат, пожалуй, слишком. Так или иначе, этот Урош подданный австро-венгерской короны. Во всяком случае, в то время, когда все южные славяне делом, словом, помышлением восстают против владычества Габсбургов, этот Урош — факт налицо. Он здесь. Он раскрыл молитвенник. Там-то и там-то. И обещал заняться голубиной почтой. Хотя он и не мелкая рыбешка, хотя его знают и, видимо, с ним считаются, но все же он в подчинении у Юнгшиллера, и блистательный король готовых платьев может ему приказывать. Может и будет. Зависимость очевидная, хотя и не писанная. Или потому именно такая очевидная, что не писанная. И все же Юнгшиллер не может найти надлежащий тон с этим человеком. Пробовал, но Урош всякий раз как-то незаметно сбивал его, сбивал своим спокойствием, скорее загадочным, чем уверенным, сбивал взглядом своих пытливых буравчиков, сбивал чуть заметной улыбкой тонких губ. Другой на месте Уроша поспешил бы воспользоваться открытым счетом в магазине, и в 2-3 дня с ног до головы оделся бы. Другой... А Урош не спешит, щеголяя в своем спортивном костюме всесветского перекати-поля. Шацким, де Герарди, агентами покрупнее, Юнгшиллер не церемонится ничуть. Он третирует их, если и не как своих слуг, то приблизительно в этом роде. С Урошем такие номера не проходят. Наоборот, Юнгшиллер, сам не замечая, а может быть и замечая, но не желая сознаться, переходит иногда в заискивающий тон. Откровенностью своей, я, мол, от тебя ничего не скрываю, Юнгшиллер хотел снискать доверие и расположение Урша. Он угощал его завтраками и в башне, и в соседнем ресторане, и звал обедать к себе на виллу Сальватор. Вот и сейчас они обедают в Семирамис-отеле, в кабинете, напоминающем белую людовиковскую гостиную с гелиогравюрами на стенах. Юнгшиллер уже раскраснелся от шампанского. Урош пьет в одинаковой мере с ним, но свеж, бледен и замкнут. Юнгшиллер посвящает его в историю Забугиной. «Кушайте рябчик. Хороший рябчик». «Так вы представляете себе эту дрянную девчонку? Представляете? Могла бы наделать большой бум. Но у нас организация. Эйнцвейдрей готова. Я приказал ее отвезти в имение барона Шене фон Шенгаус. Это совсем недалеко от Либавы, почти на самом берегу моря. Там она будет под домашним арестом. Пока... А пока не придут наши. А если она понравится какому-нибудь этакому бравому лейтенанту, я ничего не имею против. Это будет очень аппетитный кусок, хотя и не в моем вкусе. Я буду очень рад, если она...